566. Урусвати знает, что каждый из нас, устремляясь к надземному, не пренебрегал земным. Можно ли пренебрегать землею, которая питает человечество, и где происходят подвиги совершенствования? Человек понимает ценность земли, но часто толкует ее превратно. Вы могли заметить, что каждый из нас трудился о земном, даже те, кто предпочитал монастырскую жизнь, и те не обрекали себя на отшельничество. Они продолжали созидание и приносили труды на пользу человечеству. Они не были златоносцами, но общались с мирянами и оставляли по себе память как миротворцы и строители. Мы не осуждаем отшельников, которые силою мысли приносят великую помощь. Посмотрим, как эти подвижники умели повелевать психическую силою. Они настолько очищали духовную сущность свою, что опережали человечество. Но наша работа заключается в непосредственной помощи людям. Наша внутренняя жизнь определяется одним словом — мы помогаем. И такой труд очень тяжек, ибо люди всячески отмахиваются от действительной помощи. Они просят о ней, но когда она начинает образовываться, люди не только не способствуют ей, но как бы ополчаются против нее. Не однажды мы предупреждали людей, чтобы они не препятствовали, но люди судят по-своему, и каждое более обширное понимание уже страшит людей. Так мы нечасто получаем сотрудничество, но оно ценно, ибо земля требует чрезвычайных устремлений руками и ногами человеческими. Так надземное заставляет подумать о земном. Мыслитель, будучи великим философом, требовал, чтобы ученики становились деятельными гражданами.